и тихо вошел в темноту склада. «Иди туда, далеко, где шкуры». Оленьи шкуры лежали в самом конце склада. Там было тепло и душно. Келинеут вошла следом, но не пошла за ним, а чиркнула спичкой, посветила. Она нашла огарок, зажгла его. Потом вытащила нож. Странно, ведь днем ножны были пустые. Большой нож с широким лезвием. Им она распластывала туши, а разделывала другим, узким и длинным, с острием топким, как у иглы. Узкий она приносила только на работу. Она всадила широкий нож в столб, перенесла на него огарок и укрепила свечу на лезвии ножа. Потом она затворила двери в склад. Ветерок намел немного снегу, и двери закрылись неплотно. Все это время Ложкин сидел на шкурах и молчал. «Мы будем тут», — сказала Келинеут. «Мы будем вместе тут». «Нет», — сказал он. Пожалуй, он отрезвел. Келинеут сидела в другом конце склада, и на коленях ее был карабин. Карабин другой, не тот, затвор от которого лежал у меня в кармане. Ложкин закурил. Руки его дрожали. Свеча горела хорошо. Отблеск пламени плясал на широком лезвии ножа и на вороненом стволе карабина. Келинеут молчала. Может быть, когда женщина молчит, она вспоминает. Когда Ложкин пришел к ней первый раз, он взял ее грубо, неумело. Она долго не могла заснуть, прижимала щекой к его спине, гладила его тихо, боялась, что он проснется. Утром ей казалось, что она не спала всю ночь. Может быть, от того, что по привычке вспоминала, какой видела сон. Но сна не было, и потому на душе было пусто, ни печали, ни радости. Нельзя сказать, что до Ложкина она не знала никого. Она помнила веселого боцмана с парохода, который приходил в позапрошлом году. Ей нравился молодой бородатый полярник. Теперь его зимовка в другом районе, в 4 днях нартового пути. Помнит она и начальника геологической партии, пожилого доброго человека. Никак она понять не могла, то ли седой он весь, то ли такой удивительный блондин. Все они были разными, и тянуло ее к ним, наверное, любопытство. Ведь не любовь же это, когда человеке не скучаешь и не видишь его во сне. А сны Келинеут любила. И только Ложкин приковал чем-то ее сердце. Ей хотелось заботиться о нем. Сегодня утром мысль о том, что в ее жизни Ложкина больше не будет уже никогда, вдруг пронзила ее, как мысль о смерти. Ложкин всегда приходил к ней, когда ему хотелось. Она была послушна и добра. Но сегодня, когда ей захотелось, чтобы он провел последние часы с ней, он сказал «нет». «Раздевайся», — тихо сказала она. «Ты что, очумела?» — крикнул Ложкин. «Раздевайся совсем». «Очнись, подруга», — пытался шутить Ложкин. Келинеут встала. Отблеск свечи качнулся на стволе, на лезвие ножа, в бешеных глазах Келинеут. Раздался выстрел. Теплая тишина склада поглотила его. Пуля вошла в стену высоко над головой Ложкина. Он видел только ее глаза, и ему стало страшно. Медленно Ложкин снял куртку, стянул свитер, потом рубашку. Келинеут держала его на прицеле. Ложкин сбросил валенки. Одна портянка размоталась, вторая прилипла к ноге. Потом он снял ватные брюки. Келинеут стояла, согнувшись, и не сводила с него настороженных прищуренных глаз. «Ну и что теперь?» — тихо уронил он. Шаги на улице заставили их обоих вздрогнуть. Шаги приближались. Казалось, что скрип снега был громче выстрела из винтовки. Келинеут оцепенела. «Весы!» — прошептала она. «Курорт едешь, весы!» Ложкин понял ее мысль скорее телепатически, чем по сути. Когда-то Келинеут ездила на Талую. Есть курорт такой на Колыме. Она помнила, что ее почему-то взвешивали и в поселке, когда давали путевку, и в медпункте, и на самом курорте. Она удивлялась тогда, что я мясо, зачем на весы, и смеялась. Она знала, что Ложкин едет на курорт, и в последнюю минуту захотела спасти его от позора. Ложкин стоял на весах, передвигая рычажок шкалы, и слушал. Шаги затихали. А Келинеут глядела на Ложкина. Она будто впервые видела его. Ей пришла в голову вдруг странная мысль о том, что она никогда не видела голого мужчину. Вот тогда у веселого боцмана была уютная каюта, а потом темно, а потом они сидели за маленьким столиком, уставленным бутылками с нерусскими этикетками. Было много вкусных конфет и соки из красивых баночек. С бородатым полярником они ушли в тундру, жгли костер на берегу ручья и ловили рыбу. И все было в тундре. А пожилой геолог всегда закрывал палатку. Пуговицы палаточного входа были изнутри. В палатке было сумрачно, и она удивлялась, почему геолог так спокоен, и почему, когда она приходила, никто из ребят не тревожил начальника. А с Ложкиным она не помнит. Она всегда вставала раньше, уходила на кухню и готовила завтрак. А потом появлялся он. Умывался, веселил ее, говорил хорошие слова. И вот теперь она видит согнувшегося Ложкина в майке и в длинных до колен трусах, и две ноги тонких, как два винтовочных ствола. Стоит Ложкин на весах. Она вздохнула, как рассмеялась. Ложкин спиной почувствовал презрение. Келинеут разрядила карабин, швырнула патроны под ноги, а карабин аккуратно положила на полку, где лежали металлические банки с красными и белыми ракетами. Ложкин лихорадочно одевался. Он опустил голову, молчал, боялся посмотреть на Келинеут. Он очень спешил, Одежда валилась у него из рук.